житие преподобного Никиты, стопника Переяславского. Память его празднуется 24 мая, 6 июня. Преподобный Никита, стопник Переяславский, родился и получил воспитание в городе Переяславле-Залесском. Когда Ростово-Суздальская земля досталась в удел одному из сыновей Владимира Мономаха, великому князю Георгию Долгорукому, то с особой силой засветился в той стране свет Христовой веры. Первой и главной заботой всего князя было построение городов и храмов Божиих. Великий князь, посетив жителей у Клещина озера, нашел на одном из возвышений Инжскую обитель и близ нее городок, обнесенный высоким земляным валом. Он возымел желание обстроить его и заложить в нем каменную церковь во славу Преображения Господня. Но потом, с течением времени, по расчетам ли экономическим или по иным каким-либо другим соображениям, Георгий Владимирович повелел перенести как городок, так и заложенную в нем церковь на берег небольшой речки, названной Трубежем. Того же лета 1152-го, читаем в летописи, Юрий Владимирович в Суздальской земли поставил многие церкви каменные, во Переяславль переведя от Клещина озера, заложение церкви и заложи во имя всемилостивого Спаса. Внезапная смерть его князя приостановила как устройство города, так и окончательное возведение Белокаменной Преображенской церкви. Только при сыне его великом князе Владимирском Андрее Георгиевиче она окончательно была отстроена и украшена в Переяславле новым. Все это нелегко было жителям Переяславля. На покрытие издержек князя требовался усиленный сбор податей. Уроженец Переяславля Никита, с молодых лет отличаясь жестоким характером, руководил этими сборами. Он нещадно грабил жителей, причинял много зла, собирая огромные суммы денег для себя. По своей ловкости и умению ладить с властелинами города, он не боялся ни доносов, ни наказаний за неправду. Роскошные пиры, устраиваемые Никитой для властей города, и ценные подарки, делаемые им, давали Никите полную возможность проводить время весело и беззаботно, не обращая внимания на то, что многие от его корыстолюбия, алчности и притеснений проливали горькие слезы. Таких же подобных себе он имел друзей. Так длилось много лет. Но милосердный Господь, желающий всех грешников спасти, и Никиту привел к покаянию. Однажды, окончив свои занятия, он во время вечернего богослужения пришел в церковь и услышал следующие, прочтенные там слова пророка Исаии. «Так и глаголит Господь, измытеся и чисти будете, отимите лукавство от душ ваших, научитеся добро творите, избавите обидимого, судите сиру и оправдите вдовицу». Словно громом был потрясен этими словами, проникшими в глубину сердца. Всю ночь Никита провел без сна, волнуемый мыслями о прошлой жизни своей. На другой день, по своей привычке, он отправился к друзьям своим, развеселился в их обществе и просил их обедать у него. За вкусным обедом с дорогими напитками, в обществе веселой компании, Никита думал окончательно забыть слышанные в церкви слова пророка, столь сильно взволновавшие его душу, и совсем заглушить мрачные мысли. Но долготерпеливый и многомилостивый Господь еще раз восхотел вразумить заблудшего грешника и привести его к сознанию своей греховности. Когда жена стала готовить обед для угощения гостей, то вдруг увидела, что в кипящем котле пенится кровь и всплывают на поверхность то человеческая голова, то рука, то ступни ног. В ужасе позвала она мужа, и Никита увидел то же самое. Внезапно в нем пробудилась уснувшая совесть, и он ясно сознал, что своими поборами он поступает как убийца. И велием страхом одержим быв, оставил жену, детей, несправедливо приобретенное богатство и ушел из дома. В трех верстах от Переславля стоял монастырь во имя святого великомученика Никиты. Туда и пришел потрясенный страшным видением Никита. со слезами он припал к ногам игумена. «Спаси погибающую душу!» Тогда игумен решил испытать искренность его покаяния и дал первое послушание — 3 дня стоять при монастырских воротах и исповедовать всем приходящим грехи свои. С глубоким смирением и искренним раскаянием Никита исполнял первое послушание. Через 3 дня игумен вспомнил о нем и послал одного инока посмотреть, что он делает у монастырских ворот. Но инок не нашел Никиты на прежнем месте, а обнаружил его лежащим в болоте. Он был покрыт комарами и мошками, тело его было в крови. Тогда сам игумен с братьей пришел к добровольному страдальцу и спросил: «Сын мой, что ты делаешь с собой?» «Отец, спаси погибающую душу», — отвечал Никита. Игумен одел Никиту во волосиницу, сам ввел в монастырь и постриг в монашество. Всем сердцем приняв монашеские обеты, преподобный Никита предался подвигам покаяния. Как бы вознаменование тяжести беззаконной прошедшей жизни, возложил он на себя, по благословению настоятеля, тяжелые железные вериги и каменную шапку. Без сна проводил дни и ночи, пребывая в молитве и посте. В это время злокозненный враг стал наводить на него страх различными видениями. Но он ограждал себя от этих видений крестным знаменем, призывая на помощь святого великомученика Никиту, и никому об этом не говорил. На местах своих монашеских подвигов преподобный Никита ископал 2 глубоких колодца. Но, желая больших подвигов покаяния, он устроил для себя столб. Это была столбообразная круглая яма или просто пещера, так что столпничество святого Никиты было в сущности затворничеством. И вошед на него для умерщвления в своей плоти земных пожеланий и страстей и для возношения духа к Господу подвязался никем незримый. Искреннее покаяние во грехах, непрестанный пост, пламенные молитвы, изумительные телесные подвиги Господь принял от Никиты как жертву чистую и благоуханную и благоволил прославить его еще здесь, на земле, ниспослав ему дар исцелений. Так однажды преподобный Никита исцелил юного князя Черниговского Михаила, послав ему навстречу свой жезл. Больной князь оперся на него и стал здоров. При этом святой Никита именем Божиим связал беса. Лукавый 3 часа стоял у столпа, обещая больше не вредить людям. Весть о преславных подвигах Никиты и о данной ему от Бога благодати быстро разнеслась не только в городе Переяславле, но и в окрестностях его. В обитель к преподобному, к чудному столпу его, стали стекаться люди всякого чина, возраста и пола. Тут были больные и здоровые, богатые и бедные. Одни получали исцеление от болезней, другие — утешение в скорбях, третьи — наставление и вразумление. Великий подвижник всем подавал просимое. Никто не отходил от него без тех или других милостей. Вскоре затем пришло время переселения Никиты в жизнь вечную, и правда Божия приготовила еще очищение для праведника. Преступно возлагавший руку свою на чужую собственность, умерщвлен был руками жадными до корысти. В одну ночь пришли к преподобному некоторые из его родственников с просьбой помолиться за них. И, увидев на нем тяжелые вериги, которые от долгого трения от тела вычистились и блестели, подумали, что они серебряные. Омраченные дьявольским наущением, они задумали убить святого. И в ночь на 24 мая 1186 года они разобрали покрытие столпа, убили подвижника, сняли с него кресты и вериги, завернули его в грубую холстину и убежали. Перед утренним богослужением пономарь, пришедший с благословением к святому Никите, обнаружил разобранную крышу и сообщил об этом игумену. Игумен с братьями поспешили к столпу преподобного и увидели убитого святого, от тела которого исходило благоухание. Торжественно и благоговейно с пением и свечами было погребено честное тело подвижника у церкви святого великомученика Никиты. с правой стороны алтаря. При этом все недужные, какие случились в то время, получили исцеление. Между тем убийцы, остановившись на берегу реки Волги, решили поделить добычу, но с удивлением увидели, что это не серебро, а железо, и бросили вериги в Волгу. Господь прославил и эти видимые знаки подвигов и трудов святого. В ту же ночь Симеон, благочестиво ставясь Ярославского монастыря во имя святых апостолов Петра и Павла, увидел над Волгой три ярких луча света. Он сообщил об этом настоятелю монастыря и старейшине города. Собор священников и многочисленные горожане, сошедшиеся к реке, увидели три креста и вериги, яко древо в водах волжских плавающее. С благоговением и молитвами принесены были вериги в обитель великомученика Никиты и положены на гроб преподобного Никиты. При этом произошли исцеления. Около 1420-1425 годов святитель Фотий, митрополит Московский, благословил открыть мощи святого Никиты. Игумен монастыря с братьями совершил молебен, затем открыл бересту, которой было обернуто нетленное тело. Но вдруг могила закрылась землей, и мощи остались под спудом. В 1511-1522 годах был воздвигнут предел во имя преподобного Никиты, а в XIX веке протоиерей Свирелин составил акафист святому. Слава и благодарение Господу, давшего стране российской такого угодника своего. Православный народ, в особенности жители Переяславля, свято чтут день кончины славного подвижника 24 мая 6 июня.